Но если она адресована мне, то как вы о ней узнали? Ее доставили не по почте. Она была без конверта. Всего одна страничка, сложенная в несколько раз, а сверху написано твое имя. Кто-то оставил ее в дежурной части, а потом, как ты можешь догадаться, кто-то ее прочел. И что же в ней написано? Ну, тебе это вряд ли понравится, Гарри. Уж очень все не вовремя. В общем, в записке говорится, что ты взял не того, кого нужно, и что кукольник все еще где-то поблизости. Тот, кто написал записку, говорит, что он и есть настоящий кукольник, и что счет жертвам продолжается. Говорит, что ты убил не того. Чушь все это. Письма кукольника были напечатаны, например, в книге Бреммера, так что любой может скопировать его стиль и написать такую записку. Ты что, принимаешь меня за идиота, Босх? Я прекрасно понимаю, что это мог написать любой. Автор записки тоже это понимал и в доказательство приложил к ней небольшую карту сокровищ. Он указал, как найти тело очередной жертвы. Наступила долгая пауза, пока Босх размышлял, а Паунс ждал. «Ну и?» — спросил, наконец, Босх. «Я и послал Эдгара на поиски. Ты помнишь заведение у Бинга?» «У Бинга?» «Ну да, это к югу от бульвара, бильярдная. Но разве она не сгорела во время прошлогодних беспорядков?» «Точно», — сказал Паунс, — «сгорела дотла. Ее разграбили и сожгли. Остались только три стены и бетонная плита. Есть распоряжение о сносе, но владелец его еще не выполнил. В любом случае, это место было указано в записке, которую мы получили. В записке говорится, что тело лежит под бетонной плитой. Эдгар отправился туда с городской бригадой, прихватив отбойные молотки и все прочее». Паунс замолчал. «Что за мелкая душонка?» — подумал Босх. «Ну, на этот раз он подождет». Молчание сильно затянулось, и Паунс, наконец, не выдержал. «И он нашел тело женщины. Именно там, где было указано в записке. Под плитой. Это сколько оно там пролежало?» «Пока не знаю. Похоже, довольно долго. Вот почему я и звоню. Мне нужно, чтобы ты во время обеденного перерыва подъехал туда и посмотрел, что можно из этого извлечь. В смысле, на самом деле это жертва кукольника или нас пытается надуть какой-то другой сумасшедший? Ты же у нас эксперт. Ты можешь поехать туда, когда судья объявит перерыв на обед. Там я тебя встречу. А к вступительным речам ты вернешься». Босх оцепенел. Сейчас ему нужна была еще одна сигарета. Он отчаянно пытался хоть как-то переварить сообщение Паунца. Кукольник Норман Черч умер 4 года назад. Ошибки здесь быть не может. Босх знал это тогда и сейчас нутром чувствовал то же самое. Черч — это и есть кукольник.